Глава 16. Жизнь на всех одна. В бескрайнем океане темной воды плавало мировое яйцо. Время покоилось, ничего не происходило вокруг. Только волны и ветер носили яйцо по бесконечным просторам океана. Но внутри яйца зрела жизнь. Однажды яйцо раскололось, и из него родились миры. Горячие молодые звезды воссияли, разбрасывая свой огонь на омытую водами землю, и из их искр появились живые существа. В каждом живом существе с тех пор горит частица изначального пламени, дающего жизнь. Жизнь на всех одна, от начала и до окончания Вселенной. Из сказания народа Ладола. Ночное небо было черно. Только зарево пожаров ложились багровыми отсветами на низкие облака. Молодой полусотник охраны тайного прииска, стоя у отверстия горной выработки, внюхивался и всматривался в окружающий мир. Нынешняя осень выдалась сухой, и в воздухе, как в тот год, когда Ирион только прибыл в эти места, неистребимо висел запах гари, а по утрам вставало красное солнце в сизые дымки, затянувшие болото. Только теперь горела не только пожухлая к зиме болотная трава, горели торфяники, а где-то пылали и людские поселения. В запахе дыма чувствовался смрад сожженных жилищ. Что-то неладное творилось в окружающем мире. Уже третью декаду не приходило никаких вестей из Сарандера. Сначала перестали возвращаться охранники и горняцкие смены, уехавшие на отдых, в том числе сотник и второй полусотник охраны. Остававшимся на прииске рабочим и охранникам пришлось запретить отпуска до выяснения ситуации. Четверо гонцов, посланные начальником шахты и оставшимся полусотником, не вернулись тоже. Шахтерам сократили норму, и теперь они работали полдня. В самой шахте было как-то спокойнее, а вот охрана, находившаяся снаружи, становилась все более нервозной. Ссоры и перепалки возникали из-за пустяков, и чем дальше от выработки, тем быстрее появлялось раздражение у людей. Ирион заметил это и где приказами, где уговорами заставил охранников переселиться в помещения, вырубленные в скале у начала штольни, разрешая отдаляться от нее только на время дежурства. Самые дальние посты по той же причине пришлось снять. На одном из них размолвка двух охранников дошла до поножовщины, и оба остались живы только чудом. Люди сначала роптали, не желая переселяться со свежего воздуха в сырые и затхлые помещения, но вскоре сами поняли, что там жить спокойнее. Сам Ирион почти неотлучно находился при руднике, потому что здесь же жила его жена и четверо детей, младшему из которых недавно исполнился 1 год и 3 месяца. Лела отказалась поселиться в Сарандере и последовала за мужем в рудничный поселок. Большинство шахтеров и охранников только ночевали в нем в дни работы. Лишь 2 шахтерских семьи жили тут же. «Послушай, парень!» К Ириону, присевшему на один из камней у входа в выработку, подошел один из старейших охранников рудника, попыхивая трубкой с каким-то тошнотворным болотным зельем. Во внеслужебное время субординация среди охраны была не в чести, да и сам Орион на ней не настаивал. «Да», — молодой полусотник обернулся к ветерану, — «ты хоть знаешь, что на самом деле добывают на этом руднике? Что это за камешки?» Ирион пожал плечами. Охране и шахтерам этого знать не полагалось, но проработавшие на руднике довольно долго все же кое-что начинали понимать, если умели сопоставить факты и обмолвки начальства. Лично Ирион до последнего времени знал только то, что золото добывают здесь из пустой породы. Основная разработка ведется ради неких голубоватых кристаллов, но их попадалось настолько мало, что приезжавший раз в полгода королевский курьер увозил всю добычу прииска в большом кошеле. Однако их стоимость, видимо, была такова, что ради этого стоило платить шахтерам и содержать хорошую охрану. Золото здесь добывалось тоже немного. Шахтерам, правда, платили не выше среднего, доплачивая по далеру лишь за находку кристалла. А вот охрану нанимали из профессионалов, и жалование было соответствующим. Только год назад комендант города Ловари, производя молодого человека в полусотники, неожиданно обмолвился, что кристаллы предназначены для магических целей. «Я вырос в горах, хоть и намного южнее», — продолжил пожилой воин, расценив реакцию Ириона как отрицание. «Это не кварц и даже не бриллианты». Наклонившись к уху молодого человека, мужчина выдохнул клуб смрадного дыма, от которого Ириона чуть не стошнило, и прошептал: «Я вообще не знаю, что это за камни, но их увозят прямо в Нарит для тайных магических исследований Антрайна». Охранник выпрямился и, еще раз затянувшись, подмигнул Ириону. Молодой человек отдышался и задумался. Информация казалась правдоподобной, даже если некоторые детали и были приукрашены. У входа в штольню раздался шум шагов, и из отверстия появился молодой охранник из недавно принятых в отряд. Парень начал озираться вокруг и, заметив полусотника, направился было к нему, но тут же увидел второго охранника и остановился. «Данарионги», — несколько смущенно произнес молодой человек, — «у меня к вам важное дело». «Так говори». Ирион напрягся. Молодой охранник, которого звали Рой, стрельнул глазами в сторону своего старшего сослуживца и замялся. В другой обстановке Ирион предложил бы парню прогуляться за уступ скалы, но сейчас это показалось небезопасным. «Ари, зайди в штольню и заодно присмотри за обстановкой там», — скомандовал полусотник пожилому охраннику, а сам отошел на несколько шагов от входа вместе с Роем. Приблизившись к командиру, парень тихо сказал: «Начальник прииска решил сбежать вместе...» Внезапно ощущения Ириона обострились, и он почувствовал под ребром острие кинжала за мгновение до того, как тот проткнул бы ему печень. Этого времени при скорости реакции полусотника хватило, чтобы оттолкнуть охранника, пытавшегося его удержать, и отскочить в сторону. Кинжал проткнул его тело не больше, чем на полсантиметра. Ирион уже схватился за свой кинжал, но Рой, закричав что-то нечленораздельное, бросился прямо в сторону болот. Внизу раздался удар тела, упавшего с высоты 70 локтей на камне. С криком «Ори!» Поднимай всех надежных людей! Измена!» Ирион вбежал в штольню. Перекрывая проход с обнаженным оружием в руках, он вспомнил, что начальник рудника Дамиан Лоронги 2 дня назад отлучался примерно на сутки с 3 воинами общей охраны, среди которых был Ирой, и личными телохранителями куда-то за кряж. Там находилось поместье, где жила Дамианова зазноба. Все настолько привыкли к подобным поездкам, что не обратили никакого внимания и на сей раз. А зря. Не понимая, чего ожидать после странного поступка молодого охранника, Ирион сразу велел запереть в отдельной комнате 2 парней из общей охраны, сопровождавших Дамиана в последний раз. Остальные 4 были его личными охранниками. Телохранителей, не ожидавших нападения изнутри, быстро разоружили и связали. После этого Ирион, взяв с собой Ари и еще 2 надежных и опытных людей, постучался в дверь начальника прииска. «Именем короля! Откройте!» — крикнул полусотник. Охрана прииска не находилась в ведении начальника горных работ. Ирион подчинялся только сотнику, а выше того стоял непосредственно военный комендант Сарандера. Поскольку здесь не было никого из вышестоящих, а прииск принадлежал короне, то полусотник в данный момент олицетворял королевскую власть. «По какому праву?» — раздался раздраженный голос начальника прииска. «Что вы себе возомнили? Вы подозреваетесь в государственной измене. Если факт не подтвердится, то вам ничего не грозит. Вы обнаглели, молодой человек. Убирайтесь вон!» «Нам ломать дверь или вы откроете?» — холодно поинтересовался Ирион. Раздался скрип отпираемого замка. «Хватайте его за руки и сразу вяжите», — прошептал командир воинам. «Сейчас нельзя быть уверенными ни в чем». Вломившись в открытую дверь, охрана ловко и крепко связала хозяина комнаты. Тот уже не ругался, только скрипел зубами. Ложиться спать Дамиан явно не собирался, поскольку на нем была дорожная одежда. «Обыщи», — бросил Ирион Ари. Когда ветеран потряс в воздухе извлеченным из-за пазухи небольшим мешочком, полусотник процедил сквозь зубы. «Отродье Нехсари!» Впрочем, Нехсари не предавали людей, в отличие от этого. «Кому ты собирался продать кристаллы?» «Но...» «Я только хотел вынести их в безопасное место. Вокруг творится такое...» «Что творится вокруг? И почему молодой охранник, который сопровождал вас, сошел с ума и покончил с собой?» Начальник прииска выругался. Он понял, от кого полусотник мог узнать о готовящемся побеге. «Вокруг безумие. Все убивают всех. Здесь долго не продержаться. Надо спасаться». Ирион был готов поверить, но что-то не давало ему покоя. Ведь запас продуктов действительно не бесконечен, а впереди зима. «Почему же Рой сошел с ума, а вы нет?» «Кристаллы. Один я всегда носил с собой. На счастье. И только недавно понял, что он дает защиту». Ирион мысленно обозвал себя самыми последними словами. Надо было догадаться, почему внутри выработки раздражение у людей проходит. В породе сохранились очень мелкие кристаллы, непригодные для добычи, но их много. Проливать кровь без нужды Ирион не хотел, хотя даже попытка бегства с государственным имуществом тянула на смертный приговор. Дамиана Лоранги развязали и заперли в его комнате. Молодой человек забрал себе ключи от закрытых комнат, мешочек с кристаллами и поставил охрану у выхода из штольни, запретив пока выпускать наружу кого бы то ни было. Полночи Ирион думал, что же ему делать, если везде в округе смута, и любой может стать твоим врагом, если попадет под некое непонятное влияние извне. По недолгому размышлению молодой человек пришел к мысли, что раз кристаллы применяются для магических целей и защищают от непонятного воздействия, то это воздействие, вероятно, тоже магическое. О магии Ирион не знал ничего. Обеспокоенная Лела долго смотрела на мужа, но подойти с расспросами не решилась. Он пересчитал кристаллы. Достаточно крупных оказалось 19, еще было полгорсти мелких. В эффективности защиты отдельными мелкими кристаллами молодой человек сомневался, но спрятал мешочек с ними себе под одежду. Утром на свой страх и риск он раздал самым надежным воинам по кристаллу и приказал строить укрепление вокруг входа в штольню. Кроме неизвестного влияния оставались еще обычные бандитские шайки, число которых за это время могло вырасти в разы, и просто обезумевшие люди, способные напасть на прииск даже не ради грабежа. Первое время Ирион пребывал в страшном напряжении и приказал всем охранникам, работавшим снаружи, следить друг за другом. Однако час шел за часом, а люди вели себя вполне нормально. Значит, Лоран Ги оказался прав по поводу кристаллов, и это давало хотя бы какую-то надежду. В первый день строители укреплений устали жутко, хотя работали в две смены. К вечеру полусотник понял, что уставшая охрана не сможет эффективно обороняться, случись что, и был вынужден поговорить со старшим шахтерской смены, попросив того выделить десяток наиболее проверенных людей на устройство внешних укреплений. Всем, кто не понимал происходящего, он сообщил, что в округе смута, поднятая, судя по всему, магами, но штольня защищает от магического воздействия, поэтому высовываться из нее не следует. Надо потерпеть и немного переждать, пока королевские власти не восстановят порядок. Самому Ириону в быстрое окончание проблем почему-то не слишком верилось. Он начал прикидывать, насколько хватит запаса продуктов и где их достать потом, особенно с началом зимы. Через 3 дня некое подобие укреплений было достроено, и воины с кристаллами возобновили обход окрестностей и наблюдение за прилегающей территорией. На 5-й день Ирион с высоты заметил человека, медленно ковыляющего по тропе через болото со стороны Сарандера. Предупредив Ари, ставшего десятником группы с кристаллами, молодой человек бросился вниз по горной тропе, чтобы первым встретить путника. Даже если он шел не на прииск, требовалась любая информация о происходящем. Истерические выкрики перепуганного Дамиана таковой считать было сложно. Пожилой, полуседой человек брел по тропе, едва переставляя ноги и зажимая левым локтем окровавленный бок. Форменная одежда была вся в копоти и грязи, с пятнами запекшейся крови. Когда он поднял посеревшее лицо с черными провалами вокруг глаз и потрескавшимися губами, Ирион не сразу узнал хорошо знакомого ему Эремило Вари, военного коменданта Сарандера. Затуманенными от боли глазами Эреми посмотрел на Ириона и узнал его. «Ты жив!» — хрипло произнес он и криво усмехнулся. «Это хорошо. Уводи людей. Сарандер пал. Нам некуда идти. Люди сойдут с ума и перережут друг друга, если мы покинем шахту. Значит, ты понял? Умный парень. Я всегда верил в тебя». Ирион подошел к коменданту и попытался подставить ему руку, чтобы тот смог опереться об нее. Но Эреми отошел на шаг в бок. «Пойдемте, вам надо перевязать раны». «Поздно. Я умираю. Я понадеялся, что на вашем прииске кто-нибудь да остался в живых из надежных людей. Мне только надо передать вам несколько бумаг». С этими словами он полез за пазуху. «А самому мне лучше уйти и умереть так, чтобы дорские бунтовщики не нашли моего тела раньше времени». «Дорские бунтовщики?» — опешил Ирион, но тут же спохватился. «Идемте, расскажете все позже. У нас достаточно безопасно, чтобы вы смогли отлежаться и встать на ноги». Когда молодой человек осторожно взял его под руку, Эреми скривился, но вырываться не стал, потому что в голосе Ириона на последних фразах прорезалась сталь. Чем-то парень ему понравился с первой встречи, хотя Ловари так и не смог понять его до конца. Двое охранников, увидев, что их командир кого-то ведет к руднику, спустились и подхватили застонавшего Эреми на руки. «Несите очень осторожно», — сказал им Ирион. «Дела оказались еще хуже, чем мы думали. Сначала я поговорю с комендантом сам, а потом соберем общий совет». Ирион не знал, принято ли здесь собирать общие советы, если приходила опасность, угрожающая жизни всех. Но люди народа поступали именно так. Один из охранников, родом с побережья, кивнул в ответ на его слова, как на само собой разумеющееся. Второй промолчал. Эреми пришлось устроить в той же комнате, где сейчас жил Ирион с семьей. Свободные помещения еще были, но так Ириону показалось безопаснее. К тому же Лела сможет ухаживать за раненым, не отходя далеко от детей. Когда охранники принесли коменданта в комнату, дети сразу затихли и сбились в угол на матрасе. Ирион попросил охранников на время оставить их, и те вышли. Лела хотела заняться перевязкой, но Ловари отстранил женщину. «Рана тяжелая и запущенная. Я могу надолго потерять сознание. А мне много надо сказать». Лела села рядом с мужем напротив коменданта. «Во-первых, я хочу предупредить, что это не просто смута. Город заняли какие-то люди с юга провинции, но, с их слов, они в союзе с дорцами. Дор восстал, чего опасались давно. Но даже не это главное. Многие люди вообще не понимают, что они делают. Я не знаток магии, но уверен, что без магов тут не обошлось. Поэтому и хотел, чтобы карты района остались в целости, но не попали в руки чужим магам». «Чужие маги?» — задумчиво пробормотала Лела себе под нос. А Эреми продолжал. «Ваш рудник не единственное место, которое может представлять для них интерес. Хотя эти кристаллы уникальны. Я думаю, именно благодаря кристаллу я остался в здравом уме. Вот и Демиан так считает. Впрочем, мы это уже проверили. Только он собирался сделать с этими кристаллами ноги. Утверждает, что хотел унести в безопасное место. Проверили? Ну, хорошо. А что там наш Лоранги? Он же трус, но не дурак. Он ездил к своей пассии несколько дней назад. Когда выяснилось, что он хочет сбежать, я сначала подумал, что он решил продать кристаллы кому-то. Но Демиан чуть не клялся, что просто хотел их увести в надежное место. Не веря его клятвам, Иреми потянулся и сморщился. Скорее всего, его поймали дорские прихвостни, и он пообещал им все, что угодно. Хотя, может, и просто решил сбежать. А кристаллы продать? Да только ведь простому ювелиру их с рук не сбыть. А для личного удовольствия он себе и так наверняка давно заначил. Он так и сказал, хмыкнул Ирион, что один кристалл у него был с собой, поэтому он и не тронулся умом в поездке. А вот Рой, бедняга, это он сначала сообщил мне о готовящемся побеге, потом попытался убить меня, а когда не вышло, бросился с обрыва. Комендант помрачнел. «Много у вас потерь?» «Пока только Рой. Еще двое были серьезно ранены в поножовщине, но их удалось спасти. Двоих из общей охраны, что сопровождали Демиана в той поездке, и личных телохранителей пришлось запереть, как и самого начальника». «Это правильно. Веры Демиану нет. А своим людям он, скорее всего, тоже дал по кристаллу, когда просек их действия. Вряд ли он один себе отложил», — хохотнул Реми и опять скривился, хватая ртом воздух. «Надо поторопиться с обсуждением, а то умру ненароком раньше. Сколько вас тут осталось вообще?» 37 человек общей охраны, не считая меня. 40 шахтеров, Демиан с двумя клерками и 4 телохранителями, еще 3 женщины и 7 детей. Ирион хмуро вздохнул. «Как я понимаю, 4 детей твои», — позволил себе Иреми легкую улыбку. «А остальные?» «Еще 2 шахтерских семей». «Да». Серьезного нападения вам не отбить. Хотя я могу предложить парочку мер, которые сведут вероятность случайного нападения к минимуму. Ловари перевел дух и сказал: «Дорога из Сарандера идет по одной из старых дамб, только она уже заросла, поэтому не видна. Там достаточно разобрать мосты в 2 местах, и часть дороги уйдет в трясину. В горах тоже есть несколько узких мест. Если завалить хотя бы одно, то первый попавшийся не пройдет. А на лодках по болоту мало кто сунется. Да и вряд ли кто будет искать специально. Не зря все же держали это место в секрете. Пришлые вряд ли задержатся в городе надолго. Нечего им там делать. А что с теми охранниками и шахтерами, которые не вернулись?» — задал волнующий его вопрос Ирион. «Кое-кто погиб, напоровшись на отряд чужаков, или просто в уличных беспорядках. Остальные в бою за город. Как же защитники города оказались в здравом рассудке?» «Не знаю, но в городе попавших под это магическое действие было не так уж много, только мне с моими заместителем не повезло. Ловари снова скривился. Не ожидал я от него удара. Да, и не виноват он вроде. Не только у него крышу снесло. Но что же это за магическое воздействие? Я ничего в магии не смыслю. Кто-то из магов предал своих и работает на дорцев? Наверное, есть и такие. Но подобные им вряд ли удалось бы сотворить и удержать так долго. По слухам, безумие во всем Нарите, в Доре, а что там к западу, неизвестно. Может, и в столице то же самое. Тогда вообще помощи ждать бессмысленно. Часть охраны каторги по непонятным причинам ушла в банды. Каторжники наполовину разбежались. Так что ничего хорошего не ждите. Они на минуту замолчали, и тут подала голос Лела. А что за чужие маги? В наших сказаниях я слышала такое название. Они тоже принесли людям всякие бедствия. Но это было давно, и тогда маги воевали с магами. Ну, я имел в виду дорских магов. — смутился комендант. — У них свои наверняка есть. И, говорят, имеются даже некроманты и черные ведьмы. — Нет, это не о них, — сказала Лела. — Те маги были огромной силы. По тексту сказания выходит, что не все они погибли, как мне кажется. Может, это они опять пришли погубить людей? И навели безумие. Мужчины смущенно переглянулись и пожали плечами. Разговор опять вернулся в практическое русло. Они обсудили распределение продуктов и возможности найти продовольствие в округе. Узнав, что Ирион изъял у начальника прииска не только кристаллы, но и деньги, Ловари одобрил его поступок и посоветовал большую их часть оставить на закупку продовольствия, если смута не уляжется в ближайшее время, а часть пообещать шахтерам за находку новых кристаллов, поскольку они оказались нужны, как воздух. Обсудив все в узком кругу, сразу же собрали общий совет в самом большом помещении. Ирион хотел было дать коменданту отдохнуть, но тот отказался. Да и Лела, закусив губу, отрицательно покачала головой. Эреми держался из последних сил. Еще раз изложив положение в ближайших провинциях и суть происходящего в той форме, о которой они договорились с комендантом, Ирион сказал, что наилучшим будет переждать смуту на руднике, поскольку он защищает от магического воздействия. Шахтерам полусотник пообещал, что за находку кристалла будет платить по 2 золотых. По сравнению с истинной значимостью кристаллов, это была полная ерунда, но по отношению к прежним премиям доплата серьезная. За продовольствием предполагалось отправить воинов охраны после того, как будут максимально перекрыты подступы к руднику в местах, предложенных комендантом. После речи Ириона Эреми Ловари подтвердил его слова, как полномочный комендант города и округа, и добавил от себя несколько фраз о том, что происходит с теми, кто остается без магической защиты. Собравшиеся долго спорили и ругались между собой, но в результате пришли к тем же выводам. Работы по разрушению дамбы из Сарандера было решено начать с рассветом. После общего сбора в комнату Ириона постучался старый горняк Ронар и смущенно попросил выслушать его. Из сбивчивого рассказа шахтера выяснилось, что он представляет третье поколение своей семьи, работающей на этой шахте. Ронар уверял, что в самом крайнем случае сможет вывести людей по заброшенным штрекам на поверхность в другом месте, и сообщил, что там, внизу, на случай осады, есть целое озеро с питьевой водой. Комендант с полусотником поблагодарили горняка, и тот вышел. Лела, наконец, смогла заняться раной Эреми. Как и предполагал Ловари, он потерял сознание уже в самом начале. Смрадный запах гноя распространился по комнате, как только с коменданта сняли одежду. Лела тихо заплакала, разглядывая рану и пытаясь добраться до живой плоти сквозь струпья засохшего гноя и гниющее мясо. «Здесь нужна целительница», — прошептала она, продолжая очищать гноище. «Я сделаю все, что смогу, но вряд ли моих скудных навыков хватит, чтобы поднять его на ноги». Ирион сидел, сжав зубы, и не мог сообразить, что же делать. Раньше какой-то целитель жил в Сарандере, но это было до смуты. Как умело Лела очистила и промыла рану, наложила бальзам и забинтовала. С рассвета, сменяя друг друга, группы, состоящие поровну из горняков и охранников, занимались разбором дамбы, ведущей к городу. Древние строили на совесть, да к тому же за истекшие века сверху нанесло немало земли, перемешанной с камнями и проросшей крепкими корнями болотных трав. К вечеру короткого дня удалось разобрать только первую из двух перемычек. Ирион был на месте работ с утра до вечера. Переживая, что дело продвигается слишком медленно, он то и дело брался за кирку или лопату вместе с другими, и только в полдень, когда с рудника принесли обед, дал себе передышку. Вечером Лела, укоризненно посмотрев на перемазанного в иле и едва не падающего с ног мужа, заявила его же словами, что охрана должна заниматься своими прямыми обязанностями, а он и подавно, потому как кроме Ириона достаточно тех, кто способен рыть землю и долбить камень, но не умеет того, что умеет он. Ирион начал возражать. Они поспорили. В конце концов, молодому человеку пришлось согласиться с доводом, что даже его переутомление или травма могут привести к печальным и даже очень печальным последствиям для всех, в зависимости от внешних факторов. На вопрос, как чувствует себя комендант, Лела печально ответила, что тот почти не приходил в сознание, и его только раз удалось напоить целебным отваром. На следующий день, при разрушении второй перемычки дамбы, предостережения Лелы подтвердились наихудшим образом. Последний, скреплявший перемычку камень, долго не удавалось сдвинуть с места. Старые шахтеры предложили выбить его снизу, сразу сказав, что дело очень опасное. Ирион хотел было сладить это лично, полагаясь на свою скорость реакции, но старшина шахтерской смены отстранил его почти с теми же словами, что и Лела. Он сам взялся за опасную работу и даже успел выскочить из-под оседающей груды камней. Но неизвестно откуда хлынувшая, будто открыли шлюзы, жидкая болотная грязь утянула человека в трясину в течение нескольких мгновений. Весь участок дамбы между двумя разрушенными мостами, как и предупреждал комендант, погрузился в болото. Путь на Сарандер был отрезан. Возвращавшиеся на рудник люди были нервны и мрачны. Ириона трясло. Смерти он не боялся, но происшествие заставило задуматься о многом. Ни при каких обстоятельствах он не должен забывать, что в данный момент только его влияние способно предотвратить бардак и разброд на руднике, который неизбежно приведет к гибели большинства в нынешней обстановке, и это не считая Лелы и детей. Вернувшись в свою комнату, Ирион застал жену посреди разложенных вещей. Четырехлетняя Ная жалась к матери, а близнецы 2,5 лет друг к другу. Женщина обернулась на звук шагов и жестом подозвала мужа. Тот подошел и сел подле нее. Лела обняла его. За это время они научились понимать друг друга без слов. Ирион знал, что скажет жена, но все равно не выдержал и прижал ее к себе. «Я уезжаю», — тихо сказала Лела. «Попробую найти целителей своего народа. Без них Эреми не спасти». «А как же дети?» — хотел спросить Ирион, но не смог выговорить ни слова. «Детей возьмет Алия, только ты их навещай». Собрав вещи, Лела взяла детей и отвела их к Алии, жене одного из горняков, у которой было 2 своих ребятишек, а Ирион отнес туда же детские вещи и кое-что из продуктов. Большую часть ночи супруги просидели в обнимку, тихо переговариваясь. С рассветом бредившего коменданта погрузили в плоскодонку и укутали одеялом. Лела положила в лодку длинный шест в дополнение к веслам и запрыгнула сама. Вскоре плоскодонка, состоявшая в ней женщиной с шестом, миновала прибрежные заросли. Выйдя в русло древнего канала, Лела села на весла, и лодка стала быстро удаляться из виду. Еще некоторое время Ирион стоял на берегу, вспоминая, как на этой же лодке они 2 навещали родичей Лелы, причем 2 уже с 2 близнецами. Это было счастливое время. Весной и летом на той же лодке они катались по окрестным болотам, точнее каналам между ними, и любовались островами с зарослями удивительных цветов. Теперь исход путешествия маленькой женщины болотного народа был неизвестен. До ближайшего поселения Ладола около 3 пути. Но что обнаружится там, учитывая творящееся вокруг? Запретить Леле ехать Ирион не мог. После этого она навсегда перестала бы уважать его. А сопровождать жену не имел права. Он попытался отправить с ней кого-то из надежных охранников, но Лела отказалась наотрез. «Если я не пройду одна, вдвоем мы тоже не справимся с опасностью. Ладола же опасаются чужаков, особенно если вокруг война. Меня, как дочь сказителя, примут даже в самом сердце болот и помогут, а постороннего не пропустят». «А как же комендант?» — не понял тогда Ирион. «Ладола не отказывают в помощи даже чужаку, если отказ грозит человеку гибелью». Этим было сказано все. С тяжелым сердцем Ирион ушел с берега. Сегодня надо было завалить наиболее опасный проход через горы к руднику, а потом начинать поиск продовольствия.